То, что она задумала, было в высшей степени неэтично и, без всякого сомнения, могло послужить веским основанием для лишения ее лицензии физиотерапевта. Но, несмотря на это, она все же должна осуществить задуманное. Ведь кроме жажды жизни, этот мотив самый сильный для человека. И этот мотив – любовь. На следующее утро Лайла впорхнула в комнату Адама с таким бодрым и жизнерадостным видом, какой только можно было соорудить при помощи половины тюбика жидкой пудры и розовой помады. «Привет, чемпион! Как дела?» Адам понуро сидел в инвалидном кресле, уставившись в окно. Так оно и есть. Настроение дальше некуда. «Прекрасно! Как спалось?» «Прекрасно!» «Пит сказал, ты плохо позавтракал!» «Ты что, моя мать?» Она засмеялась. «Ну, в таком случае, — сказала она, опустив глаза, — мы повинны в тяжком грехе». Он не выдавил даже подобия улыбки. «Не смешно?» «Не смешно. Ты что такой мрачный? Может, хочешь тушеного чернослива? Только подойди ко мне с тушеным черносливом, и я... Что, побьешь меня палкой? Слушай, успокойся и займись своим делом». «Вот ведь брюзга!» — пробормотала она. Прямо перед ним она сцепила руки над головой и потянулась, зная, что при этом майка ее задралась, обнажив плоский живот и узкую полоску трусиков. «Спала я изумительно, завтрак отменный, а сейчас я собираюсь купаться. Пойдем вместе?» «Нет, я останусь здесь». «И дашь своему великолепному загару поблекнуть?» — спросила она, насмешливо изображая испуг. «Я поставлю кушетку на веранде. Сегодня проведем сеанс там. Устроит?» «Я хочу заниматься на стенке». «Хорошо, но попозже». «Почему не сейчас?» «Потому что я сказала нет». «Потому что ты хочешь загорать до посинения возле моего бассейна». Она выставила вперед стройную ногу и, пристукивая, пристально посмотрела на него. «Я склонна не обращать внимания Кевина, даже если замечание вроде этого приводит меня в бешенство. Когда ты, наконец, вобьешь свою медную башку, что я врач, а не пациент, и до тех пор, пока ты не сможешь мне противостоять, будет так, как я сказала». Он ударил кулаками по подлокотникам кресла и закричал: «Я хочу выбраться из этой проклятой штуковины!» «Правильно, — протянула она, — значит, мы понапрасну теряем время, вместо того, чтобы спуститься вниз и продолжать помогать тебе выбраться из нее», — сладким голосом сказала она. Обойдя кресло, она отпустила тормоз и покатила Адама к дверям. На веранде она налила ему охлажденного ананасового сока из кувшина, который они с Питом заранее приготовили и оставили на столе. Подавая стакан, она нежно поцеловала Адама в щеку. «Может быть, твое настроение улучшится, когда я вернусь?» Он явно был настолько ошеломлен ее этим, казалось, непосредственным поцелуем, что не мог вымолвить ни слова. Она стянула через голову майку и, бросив ее на пол веранды, кокетливой походкой подошла к краю мостика и нырнула в воду столь безупречно, что обошлось почти без всплеска и брызг. Сделав несколько энергичных кругов, она подплыла к ступенькам, встала и отряхнула капельки с волос. Да чего же здорово! Хочешь посидеть, где мелко? Я пас. Она благодушно пожала плечами. Ладно, в другой раз. Адам не спускал с нее глаз, хотя она предпочитала ничего не замечать. Лайла направилась к корзине, где хранились аккуратно сложенные стопочкой пляжные полотенца. Капли воды бусинками покрывали ее тело, словно так было задумано. Детский крем творил чудеса. Девушка промокнула блестящие капли мягким полотенцем, потом вытерла волосы. Повернувшись к нему спиной, она расстегнула бюстгальтер и надела майку, которую сбросила несколько минут назад. Мягкий холодок материи впитывал прохладную влагу. Вновь обернувшись к Адаму, она увидела, что уловка удалась. Он так крепко сжимал подлокотники, что его пальцы побелели. Казалось, он сейчас встанет с кресла, то ли под действием спрятанной где-то под сиденьем пружины, то ли благодаря побуждающей силе, сокрытой в нем самом. Глаза же потемнели, их внутренний огонь просто испепелял ее. Он весь напрягся, даже там, в нейлоновых шортах. «Видишь, Пит приготовил твою кушетку!» Она указала туда рукой. «Можешь сам перебраться!» Он подкатился к кушетке, опершись одной рукой о ее край, а другой о подлокотник, приготовился переместиться, подняв обе ноги. «Скоро я тебе уже не понадоблюсь!» И, наклонившись ближе к нему, Лайла двусмысленно добавила: «Во всяком случае, для этого я готов!» Она многозначительно подмигнула, бросив взгляд повыше его колен. «Видно!» «Лайла!» — запротестовал он. «Ладно, ладно, тебе очень хочется взобраться на перекладину. Но ты же не можешь обвинить девушку в том, что она потрясена твоими другими достоинствами». Они проделали несколько обычных упражнений для укрепления и растяжки мышц. Она противодействовала каждому его движению. И хотя он проклинал ее за то усердие, с каким она сопротивлялась, на лице его светилась гордость, когда он закончил. «Сегодня лучше, правда?» «Завтра ты, пожалуй, сбросишь меня в бассейн». Она взглянула на него краем глаза. «Держу пари, ты не прочь, не правда ли?» Он засмеялся, досадуя про себя. «Более того, мне хотелось бы подержать тебя там». «Где это там?» В тайне радуясь, она наблюдала, как заходили желваки на его лице от сдерживаемого желания и сожаления. «Под водой». «А...» Она отвернулась, как если бы его ответ разочаровывал ее. «Ты очень спешишь». «Да нет, не особенно, а что? Неплохо было бы полежать и позагорать здесь». «Вперед! Ты же сейчас свободна». «Я имела в виду вместе. Почему бы нам не поваляться на солнышке вместе?» «Для чего?» «Для солнца, идиот. Некоторые цивилизации полагают, что оно обладает исцеляющей силой». «Суеверная чушь!» «Ну уж, во всяком случае, хуже точно не будет», — колко сказала она. «Впрочем, как хочешь». Она расстелила на дощатом полу веранды пляжные полотенца и легла на живот, предварительно стянув с себя майку. «Какого черта?» протестующе воскликнул Адам. «Осталось в тебе хоть капли приличия». Она перевернулась. «А сейчас ты чем недоволен?» Он указал рукой на ее обнаженную грудь. «Вдруг появится Пит?» «Я отпустила Пита». «Ты отпустила моего служащего?» «В доме прибрано, белье выстирано, готовить я умею сама. Ну, по крайней мере, от голода мы не умрем», — добавила она. «Он хотел пойти на день рождения к кузине, но я и разрешила». И прежде чем Адам успел пуститься в пространные возражения, она шлепнула ему в ладонь тюбик с кремом для загара. «Натрешь мне спину, ладно?» «Я не достану отсюда. Слезай, тогда достанешь». Она снова легла, сложив руки и прижавшись к ним щекой. Вняв ее уговором, он попытался слезть со своего кресла на дощатый пол. Еще несколько недель назад ему стоило невероятных усилий сползти с сиденья своего кресла к напольным матам, которые они обычно использовали для упражнений. Сейчас же он проделывал это исключительно благодаря силе своих рук, мышц груди и спины. Она старалась скрыть улыбку гордости за него. «Где натирать?» — спросил он недовольно. «Везде». Но несколько мгновений спустя охнула. «Ой, не так сильно и не так быстро!» «Так лучше!» Вскоре уже обе руки Адама двигались по ее спине медленными плавными толчками, втирая крем. И каждый раз, когда он невзначай кончиками пальцев касался ее груди, его руки непроизвольно замирали, прежде чем снова продолжить. Догадавшись, что он собирается закончить, она произнесла: «Ноги тоже, пожалуйста». Она пробормотала это сонным голосом, но еще никогда в жизни ей так не хотелось бодрствовать, как теперь, и каждый ее нерв отдавался туго натянутой струной. Он не сразу уступил ее желанию, просто долго колебался. Сердце Лайлы бешено колотилось. Крепко зажмурившись, она всем сердцем надеялась, что он поддастся искушению, сделает это как ради нее, так и ради самого себя. Рассудительность уступила природным инстинктам. Она почувствовала его руки на своих лодыжках, потом на бедрах, ощутила, как нежно надавливая и массируя, они продвигались выше. Ей пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не застонать от удовольствия, когда его пальцы бережно сжимали ее плоть. Слишком быстро для них обоих он отнял руки. Лайла перевернулась, почти подставив Адаму свою грудь. Закончил? Не отрывая глаз от полного свежести розового соска, Адам кивнул. «Тебе надо было бы быть физиотерапевтом», — внезапно осевшим голосом проговорила она. «И ты чувствуешь тело». Следуя ее методу, он вернулся к своему креслу, взобрался на него. Затем коротко глянул на нее и произнес: «Да, но без издевательства». Как ужаленная, Лайла схватила майку и прикрыла ею грудь. «Я не издеваюсь». «Ну тогда жестокости». «Я и не жестокая». «Ах так?» Он быстро развернул свое кресло. «Ты куда?» — спросила она. «В свою комнату. Я принесу тебе поесть. Не беспокойся». «Какое беспокойство? Это моя обязанность. Да пропади она пропадом, это твоя обязанность, крикнул он, обернувшись через плечо. Лучше я останусь голодным, чем позволю тебе вертеть мною. И кресло его исчезло в полумраке дома. Лайла долго смотрела ему вслед, чувствуя отчаянное желание снова залиться слезами. Она всегда так удачно все планировала, но как часто ее добрые намерения оборачивались неудачей. Вначале она не могла разобраться, что за звук разбудил ее. Еще с закрытыми глазами, неподвижно лежа в постели, она пыталась постичь его природу, освобождаясь от паутины сна. Когда, наконец, она открыла глаза, оказалось, что спальня для гостей уже окутана мрачным светом. Она проспала дольше, чем хотела. Несколько часов назад, после бассейна, вся ее жизненная энергия и душевные силы, казалось, иссякли. Она быстро приняла душ, и ей едва хватило сил забраться под простыню и положить под голову подушку. Девушка, обращая внимание на ее расспросы, он сказал: «Смотри, что я еще могу, без твоей помощи, заметь». От нечеловеческих усилий пот выступил у него на лбу. Мышцы рук и груди напряглись, бедра сжались, и он сделал несколько неуверенных шагов. Лайла нырнула под одну из перекладин и встала всего в нескольких дюймах от него. «Все это замечательно, Адам, но, пожалуйста, больше ничего не делай. Ты можешь навредить себе, Адам. Ты слышишь меня?» «Да. Тогда остановись. Немедленно, прямо сейчас, я не шучу. Не делай этого, я сказала». Он сделал еще один шаг и поравнялся с ней. Она обхватила его руками за талию, чтобы поддержать. Но оказалось, что он гораздо сильнее, чем она думала. Он, запустив свои пальцы ей в волосы и сжав руку в кулак, резким движением притянул ее к себе. «В какую игру ты со мной играешь?» — прорычал он. «Ни во что я не играю. Черта с два не играешь. Во что-то ты играешь со мной? Я хочу знать, зачем. У тебя что, извращенное чувство юмора? Это доставляет тебе невероятное удовольствие». И потянул ее за волосы так, что на глазах ее выступили слезы. «Зачем ты делаешь все, что в твоей женской власти, только бы держать меня в напряжении?» Обольстительно улыбаясь, Лайла прижалась к нему, увидела, как глаза его затуманились, встала на цыпочки и поцеловала его в губы. Он жадно впился в нее. Поцелуй, который он запечатлел на ее губах, вовсе не был нежным. «Ты ведь знала, что творишь, да?» «Да», — с вызовом сказала она. «Ты нарочно меня мучила?» «Не мучила, а соблазняла». «Зачем?» «Потому что я хочу тебя, Адам». Он снова поцеловал ее, высвобождая с трудом сдерживаемую ярость, неистовство и страсть. Свободной рукой он принялся за кимоно, коснулся груди, кончиками пальцев нащупал сосок, затем рука его скользнула вниз. Он обнял ее за талию. Медленно провел ладонями ниже и притянул к себе. И когда она в ответ качнула бедрами, сразу же отпрянул. Но это было еще не все. Помогая своими руками, он попятился назад и опустился в кресло. В считанные мгновения он уже лежал в постели, увлекая ее. Постарайся, детка, — хрипло простонал он. Они целовались бесконечно долго, всем сердцем предаваясь этому занятию. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, он стянул с нее кимоно. Она встала перед ним на колени, гордо и нисколько не стыдясь, потянулась к поясу его шорт, и в этот миг тень сомнения вдруг промелькнула в его глазах. «Лайла, подожди, я...» Она резко отвела руку и ткнула ему в грудь указательным пальцем. «Не вздумай опять закоченеть на мне, Адам Кейвена. Прошлой ночью я тебе это спустила, но будь я неладна, если позволю опять. Я...» «Заткнись и послушай, что я скажу». Она раздраженно откинула волосы с лица. «Ты боишься, что не сможешь довести дело до конца. А ты не сможешь, пока не попробуешь». Она глубоко и прерывисто вздохнула, и грудь ее затрепетала. «Можешь не беспокоиться. Я не стану смеяться над тобой, если ты будешь нерасторопен, неловок, или если даже у тебя вообще ничего не получится. Я все равно не уловлю разницы. Я не пойму, хорошо или плохо у тебя получается, потому что ты будешь моим первым мужчиной». Он тупо уставился на нее. Мгновение спустя он разразился неприятным смехом. «Ты маленькая лгунья, интриганка, наглости тебе не занимать. Ты готова сказать и сделать все, что угодно, лишь бы заставить пациента поверить тебе. Знаешь, я больше не желаю слушать твою ложь, и мне не нужна твоя проклятая жалость». Подперев кулачками бока, Лайла произнесла: «Слушай, чемпион, есть только один способ проверить, лгу я или нет». Резким движением она стянула с него шорты и села на него. Положив руки ему на грудь, близко наклонилась и прикоснулась к его губам. «Давай попробуй». Она поцеловала его крепко, по-настоящему. «Давай, Кейвена, давай же!» Опустив голову, она уткнулась ему в грудь. Потом, раскрыв губы, захватила сосок. Он негромко ругнулся и обеими руками схватил ее за волосы, но не оттолкнул, даже когда она чуть прикусила сосок. «Давай же!» И не успела она выдохнуть эти слова, как он приподнял ее за бедра и посадил на себя. Он сделал это довольно грубо. Преграда. Короткий вскрик боли. Он замер. «О, Боже, Лайла, прости!» Лицо его выражало одновременно и раскаяние, и недоумение. «Я не хотел. Не понимаю, как. Это ты действительно? Почему ты мне не сказала?» «Я сказала». Она заглянула ему в глаза. «Это правда, ты первый. И теперь ты в этом убедился. Если ты сейчас прекратишь, я убью тебя». Его губы тронула улыбка, и он сочувственно и нежно погладил ее по щеке. «Правда?» «Да». Она запнулась. «Но только я не могу смотреть на тебя во время этого. Это так и...» Мгновение, направляющая рука, ласковые слова, любовное упоение, любовный лепет, волнующий и возбуждающий. И так, пока все не смешалось, и они не слились в любовном экстазе. казалось, рушились и распадались на куски основы мироздания. Она повторяла его имя, он звал ее. Умиротворенная и совершенно без сил, она рухнула на него, не в состоянии даже шевельнуться. Он еще продолжал бесцельно ласкать ее, совершенно мокрую от пота, но, уткнувшись в его плечо, она могла лишь счастливо улыбнуться. Прошло довольно много времени, прежде чем она снова ожила и подняла голову. Адам широко улыбался. Она зарделась и сказала: «Ну что же, для начала неплохо». «Все, что я сообразил, так это то, что мы скользим. Я не в состоянии ничего изменить. Я искал хоть что-нибудь, за что можно уцепиться, но цеплялся за воздух, твердил себе: «Ну же, Адам, сделай что-нибудь, останови это, не допусти, чтобы это произошло», но оказался бессилен. И это бессилие ты возненавидел. Да. Адам вздохнул, рассеянно перебирая пальцами волосы Лайлы, золотом рассыпавшиеся по его груди. «Помню, как услышал крик Пьера. Или это был Алекс? А может быть, кричал я сам, потому что, как мне потом сказали, они оба умерли мгновенно. Тебе было больно? Уже одно то, что они говорили о несчастном случае, тоже было частью лечения. И как бы ему не хотелось вспомнить об этом, Лайла заставляла его выговориться. «Да нет, не думаю, не помню, чтобы тогда мне было больно. Может быть, это шок? Возможно. Я то приходил в сознание, то терял его, и нигде не видел своих друзей. Помню, что звал их, но ответа не было. Кажется, я плакал». Она крепко обняла его. Он перевел дух, прежде чем продолжить. «Помню вертолет, увозивший меня в больницу. Состояние ужасное. По лицам окружающих я понял, что дело дрянь. Когда я полностью пришел в себя, оказалось, что меня уже прооперировали, чтобы вправить сломанные кости спины».